Могу себе представить. Жаль, конечно, что все это нужно держать в секрете. Но когда старина Дэвид велит держать язык за зубами, я его приказа не обсуждаю. Между тем сэр Дэвид Оттербери вернулся к себе домой в Галапагос. На прощание он сказал фермеру шляпку: «Ну вот, Джон, как только фильм будет готов к просмотру, приезжайте ко мне в гости, и я вам его покажу». «Как покажете? По телевизору? Но мы же договаривались. Договаривались, что пока удача не полиняла, вы фильм на телевидении не отдадите». «Успокойтесь, Джон. Не по телевизору, а у меня дома. В Галапагосе у меня имеется нечто вроде маленького личного кинозала. Там и посмотрим. А теперь, Джон, можете ли вы кое-что мне пообещать? Что? Обещайте, что сообщите, как только удача начнет хотя бы чуточку линять. А вы уверены, что это неизбежно, Дэвид? Знаете, Джон, у меня такое неприятное чувство, что древние римляне были правы. Но вы не переживайте. В легенде ведь утверждается, что полинять золотой гусь полиняет, а волшебных свойств не утратит». Неделю спустя в Галапагосе зазвонил телефон. «Дэвид Оттербери слушает», — сказал в трубку знаменитый зоолог. «Дэвид, добрый день, это Джон Шляп». «Что нового, Джон?» «Правы были ваши римляне. У нее глаза вроде как выцвели. И еще с лапок и клюва золото почти сошло, а оперение потускнело». Попрощавшись с расстроенным Шляпом и повесив трубку, сэр Оттербери воскликнул: «Ай да я! Хорошо, что вовремя уговорил его разрешить киносъемку. Только-только успели». Прошла еще неделя, и фильм об удаче был готов, но сама удача полностью полиняла и больше не сверкала золотом. Сэр Дэвид Оттербери приехал на горестную ферму, и семейство Шляп в полном составе сопроводило его в сад, включая маленького Джека, который как раз научился ходить. В саду паслись обычные домашние гуси, только уже не двое, а трое. «Которая из них удача?» — спросила Джилл. «Удаца усла?» — спросил маленький Джек. «Нет, сынок, она не ушла, просто теперь она тоже белая. Но она все равно осталась нашей любимой волшебной гусыней. Удача, поди сюда!» — позвал он. Один из гусей живо подбежал к хозяину и остановился в ожидании ласки. Фермер Шляп и все остальные по очереди погладили еще недавно золотые, а теперь грязно-белые перья. Но хотя удача и утратила свое золотое сверкание, сэр Оттербери, мистер Шляп, его жена Джилл и маленький Джек, погладив гусыню, почувствовали себя невыразимо счастливыми. «Удаца не усла», — звонко заявил малыш и был прав. В тот же день все семейство Шляп побывало в гостях у сэра Оттербери в Галапагосе и посмотрело фильм. Изображение, звук, комментарий за кадром — все было великолепно. И никто, глядя на экран, не посмел бы усомниться в том, что золотой гусь настоящий. После чая, за которым Джон и Дженнет угощали шоколадным мороженым, а дети — горячим печеньем, сэр Оттербери обратился к фермеру Шляппу. «Джон, как мы теперь поступим?» — спросил он. «Оставим фильм себе для личного пользования или все-таки покажем золотого гуся всему миру?» Мистер Шляп повернулся к жене. «Что скажешь, дорогая? Как нам быть?» «По-моему, сэр Дэвид расстроится, если фильм не показать по телевизору», — заявила Дженнет Шляп. «И потом ты только подумай, весь мир увидит нашу удачу такой, какой она была. А беспокойства нам от этого никакого не будет, потому что ведь золотого гуся-то у нас больше нет». Фермер Шляп колебался. «Ты представь, Джон, золотого гуся увидит тысячи людей, то-то они удивятся. Не тысячи, а миллионы», — поправил сэр Оттербери. — «Кроме того, миссис Шляп, я уже говорил вашему супругу, что телевизионные компании из кожи вон полезут, лишь бы получить права на этот фильм. Уверен, они неплохо заплатят за эту запись. И большую часть денег я отдам Джону». «Ну и доходная же оказалась птица», — подумала миссис Шляп. — «Если тебе это по душе, Джон, — сказала она мужу, — то и мне тоже». — «Хорошо, согласен», — отозвался фермер Шляп. — «И я», — пискнула Джилл. Маленький Джек в таких сложных взрослых делах пока ничего не понимал, но он от всей души радовался фильму и повторял: «Удаться опять золотая». Глава 10. Когда фильм о золотом гусе показали по телевизору, а его показывали не только в Англии, но и по всему миру, он произвел необыкновенную сенсацию. Сэр Дэвид Оттербери получил множество похвал, а также, как он предсказывал, немалые деньги, большую часть которых он, держа слово, отдал фермеру Шляпу. Оператор и звукооператор тоже в накладе не остались. «Будем надеяться, что ферму шляпа не начнут осаждать, желающие увидеть золотого гуся», — сказал зоолог своим коллегам. Однако беспокоиться было не о чем. Газетчики, конечно, тоже подняли шум, а некоторые даже рыскали в окрестностях горестной фермы, но, убедившись своими глазами, что в хозяйстве шляпа гуси только самые обыкновенные, белые, газетчики отбыли восвояси. Но, пожалуй, больше всего фильм о золотом гусе озадачил почтальона. «Странное дело», — сказал тот жене. «А ведь где-то год назад развозил я, как обычно, почту, и маленькая дочурка шляпа болтала что-то о золотом гусе. Помнится, я тогда же и рассказал о нем сэру Отербери». «И сад в фильме», — он ткнул пальцем телеэкран. «Точно Шляпов. Но я только вчера возил ему почту, и все гуси там белые». «Ах ты, Господи, понял! Это обман! Обычная утка! Выкрасили гуси золотой краской и решили провести весь мир. Вот так Отербери! Не ожидал я от него такого надувательства». А фермер Шляп, который какой-нибудь год назад был закоренелым неудачником, теперь зажил на славу. Правда, что уж скрывать, убирая за удачей, он все еще лелеял надежды, что ее помет опять станет золотым. Но тот оставался обыкновенным гусиным пометом. И Шляп с женой, наконец, решили, что, хотя доступ в дом удачи запрещать не стоит, гусыне пора обзавестись нормальным гнездом и, главное, мужем. Поэтому деньги, полученные за фильм, среди прочего, пошли на постройку нового крепкого сарая. Удача он сразу же понравился, но престарелые кошмары беда были слишком тяжелы на подъем и предпочли остаться в старом сарае. Через некоторое время фермер Шляп купил для удачи молодого, красивого гусака, который ей тоже сразу понравился. Гусак был жизнерадостный и крепкий, и звали его Перепляс. Правда, кошмар совсем не обрадовался появлению незнакомца на своей территории. Но Перепляс был с ним неизменно вежлив и почтителен и старался не попадаться старику на глаза, так что молодая гусиная пара счастливо зажила в новом сарае.